Шимми, спрятавшийся в плохой траве у самой поляны, едва не попал под колеса черного Воскария. Вопящая ведьма проскочила так близко от него, что он почувствовал запах ее немытой кожи и грязных волос. Если бы она посмотрела вниз, то обязательно заметила бы его и превратила в птицу, ушастика-путаника, а то и комара. Юноша видел, как Джонас передал Сьюзан другому охотнику за гробами, в плаще, и двинулся вдоль поляны. Он слышал, как Джонас обратился к мужчинам. Многих из них Шимми знал и стыдился того, что столько ковбоев Мэджиса подчиняются приказам плохого охотника за гробами. Но сами слова пролетели мимо его ушей. Шимми замер, когда они запрыгнули в седло, боясь, что они двинутся на него, но они поехали в противоположном направлении, на запад. Поляна опустела, да только не совсем. На ней остался капризный. Веревка, на которой его привели, тянулась следом за ним по примятой траве. Капи посмотрел вслед отъезжающим всадникам, заржал, как бы говоря, что они могут отправляться к дьяволу, повернул голову и поймал взгляд Шимми, который все еще прятался меж высоких стеблей плохой травы. Мул дернул ушами, попытался ухватить губами траву. Потом словно бы вспомнил, что она плохая, поднял голову и снова заржал, глядя на Шимми, как бы говоря, что происшедшее с ним – его вина. Шимми задумчиво посмотрел на капризного, размышляя о том, что ехать на муле куда легче, чем идти. Да, конечно. Но мул вновь подал голос, и Шимми отказался от этой мысли. Капи мог заржать в самый неподходящий момент и привлечь внимание мужчины, который увез с собой Сьюзан. «Думаю, ты сам найдешь дорогу домой», — сказал Шимми мулу. «Пока, приятель. Пока, старина Капи. Еще увидимся на тропе». Он нашел тропинку, проложенную лошадьми Сьюзан и Рейнольдса, и затрусил по ней.